Глава 9. Константин. Возможно, она права, и у меня развивается старческая деменция, но черт его знает, меня она забавляет. Сам не знаю, что меня дернуло вместо того, чтобы спокойно уйти огородами, вернуться за девчонкой в полной прострации, обнимающейся с фонарным столбом. Я видел, как неуправляемая толпа с выпученными глазами давила друг друга, переступая, толкаясь, пихаясь. Видел, как неповоротливый амбал сбил испуганную девчонку с ног. Видел, как ее белобрысого пацана трое отпинали, как боксерскую грушу. И предельно четко понимал, что на этом фронте каждый сам за себя, и вряд ли ей смог бы кто-нибудь помочь. А когда я заметил летящего в ее сторону стражника с резиновой дубинкой, мои предохранители сгорели к чертовой матери. То ли отцовский, непонятно откуда взявшийся рефлекс сработал, то ли яркое представление того, что в этом своем полураздетом виде она как минимум проведет ночь с наркоманами, бомжами и ночными жрицами любви в СИЗО. Может, еще какая-то оккультная херотень, но на этом мой героизм не закончился. Я предложил девчонке ее подвести. Она сидит на переднем пассажирском сиденье и сжимает в кулаке грязные влажные салфетки, которые я подогнал ей вместе с лейкопластырем. Инородное тело в моей машине уже успело запачкать кровью молочно-кремовую панель и светлую кожаную обивку салона. Когда она плюнула на пальцы и попыталась оттереть кровавый мазок на коже бардачка, я пережил трехсекундную клиническую смерть, а когда ожил, пожалел, что подписался быть чертовым джентльменом. «Вашу машину обслуживает клининг?» Без всякого стеснения моя попутчица разглядывала салон, вертя головой во все стороны. «Нет», — сухо отвечаю я. Чувствую, как цепкий взгляд сиреневолосой царапается о щеку и рефлекторно касаюсь рукой лица. Не люблю такое пристальное навязчивое внимание. Она ждет от меня продолжения в виде встречного вопроса или детального пересказа о том, почему в моей машине стерильно. Но, во-первых, я не джентльмен, во-вторых, я зверски хочу жрать, ну и, в-третьих, я, в принципе, унылое говно, не склонное к милому общению. Моя попутчица, уж не знаю, вследствие наличия ума или в целях личной безопасности, решает смолчать, и я мысленно накидываю ей баллы. Она беспокойная. Боковым зрением вижу, как малая не в состоянии усидеть на одном месте. Все время крутится, ерзает и ковыряет дырку на коленке, разрывая капрон сильнее. На мгновение мне кажется, что она под чем-то. Но за свою многолетнюю практику я повидал достаточно торчков, чтобы отличить Нарика от гиперактивной смутьянки с петардой в заднице. «Вы не участник Великой Отечественной войны», нарушает тишину салона юная мятежница, а я отбираю причисленные ей ранее баллы. Если бы сейчас на светофоре я не стоял первым, то со стопроцентной вероятностью поимел бы взад впереди стоящую тачку. О чем она, черт ее дери? Это вопрос. Поворачиваюсь к ней и смотрю в карие глаза. Они настолько темные, точно зерна горького кофе, что практически сливаются со зрачком. Черная миндалевидная бесконечность идеально гармонирует с бронзовым оттенком ее юной кожи. И я невольно задумываюсь, откуда она такая после долгой московской зимы. Нет, это не автозагар и не искусственный эритемный ультрафиолет. Это плод смешения рас и кровей, и это чертовски красиво. Это умозаключение, деловито поясняет цыганка. Вы не заплатили за парковку. Что? Что она такое? Мой мир на мгновение перестает вращаться, парализованный действием испытанного диссонанса. То есть эта мелкая грубиянка, обозвавшая меня козлом и старым жмотом, сидящая в машине с совершенно незнакомым ей взрослым мужиком в разодранных колготках и шортах, не оставляющих даже талики воображению, вот конкретно сейчас волнуется не о том, что не назвала мне домашнего адреса, и я везу ее непонятно куда, а куда больше ее беспокоит неоплаченная мною гребаная парковка. «Не заплатил». «Соглашаюсь». «И да, до участника Отечественной войны Я точно не дотягиваю. Утвердительно киваю. И, блядь, жду, какую потрясающую чушь выдаст ее несносный рот дальше. Вы не заплатили за парковку. Вы не участник войны. Вряд ли являетесь героем Советского Союза. Пытаюсь подавить смешок, потому что девчонка с предельной сосредоточенностью загибает пальцы на руке. Вы многодетный отец и льготник? Твою мать! Мне хочется спросить ее, для чего ей вся эта ненужная информация. Но дело в том, что мне, блядь, нравится. Нравится весь этот бред, который она несет. Я не многодетный отец и льготник. Растягиваю губы в улыбке. Есть еще варианты. Имбецильность – это врожденная патология, но конкретно в моем случае – приобретенная. Иначе как назвать то, что я продолжаю поддерживать ее дедуктивные логические цепочки? Есть. Один. Если вы не заплатили за парковку, значит, вам обязательно придет штраф. Она сканирующим взглядом проходится по моему телу, задерживаясь на плечах, и возвращается с озорным блеском в глазах, кричащих, что у их хозяйки родилась очередная бредовая мысль. «У вас дорогой костюм, дорогая машина, и значит, штраф оплатить для вас не составит проблемы. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод». Моя пассажирка задумчиво замолкает, а потом жалостливо впивается в меня взглядом. «Что вы инвалид?» «Кто, блядь? Инвалид?» Тот момент, когда ты чихаешь и по определению ждешь, когда тебе пожелают «будь здоров», а вместо этого прилетает нежданчик в виде поджопника. Вот именно такой смачный поджопник я почувствовал конкретно сейчас. Из ее нелогичной логики я ожидал, что окажусь миллионером, банкиром, депутатом или олигархом, но никак не инвалидом. Она издевается. «Мне кажется...» Я столько за свою жизнь не смеялся и не матерился одновременно, как за эту одну поездку с чокнутой цыганкой. Определенно. Я начинаю беспокоиться за свое психическое здоровье. Отсмеявшись, спешу пояснить. У меня парковочное резидентное разрешение. Адрес назови. Решаю напомнить вольготно развалившейся сиреневолосой в моем кожаном кресле и нагло забывшей, куда и зачем ее везут. Но последнее, кажется, ее мало заботит, потому что спрашивает она о другом. «Резидентные? Вы что, мигрант?» «Да, блядь!»